Однажды повстречался мой знакомый, добродушный, любознательный щенок. «Объясни ты мне», — сказал он, чуть не плача, — «понимаешь, я давно ищу ответ. Почему бывают холода собачьи, а кошачьих холодов на свете нет?» Коты из теплых комнат перед тем, как поутру на лапы встать, говорят, что за окном собачий холод, чтобы сразу всех собак оклеветать. Я обнял щенка и так ему ответил: не грусти, приятель, это не беда, ведь зато собачий вальс играют дети, а кошачьего не будет ни. Собачий вальс играют дети, а кошачьего не будет никогда. Однажды повстречался мой знакомый, добродушный, любознательный щенок.